На следующий день, около полудня, его святейшеству доложили, что явилась депутация финикийских купцов. «Они собираются, вероятно, жаловаться на разгром их домов?» — спросил фараон. «Нет», — ответил адъютант, — «они хотят преподнести тебе дары». Действительно, человек 12 финикиин во главе с Рапсуном явились с подарками. Когда фараон вышел к ним, они пали ниц, после чего Рапсун заявил, что по старинному обычаю они осмеливаются повергнуть свои скромные дары к стопам повелителя, дарующего им жизнь, а их имуществу — безопасность. И стали выкладывать на столы золотые чаши, цепи и кубки, наполненные драгоценными каменьями. Рапсун же положил на ступени трона поднос с папирусом, в котором финикийяне письменно обязывались дать для армии всякого снаряжения на 2000 талантов. Это был крупный подарок, в общей сложности составлявший около 3000 талантов. Фараон милостиво поблагодарил преданных купцов и пообещал им свое покровительство. Они ушли от него осчастливленные. Рамсес XIII облегченно вздохнул. Банкротство казны, а с ним и необходимость прибегнуть к насильственным средствам против жрецов, отодвинулись на 10 дней. Вечером, опять под охраной Тутмоса, в кабинет его святейшества явился Хирам. На этот раз он не жаловался на усталость, а пал ниц и начал плаксивым голосом проклинать дурака Дагона. «Я узнал, что этот паршивец, — начал он, — осмелился напомнить вашему святейшеству о нашем договоре относительно канала до Красного моря, чтоб он пропал, чтоб его изъела проказа, пусть его дети пасут свиней, а внуки родятся евреями. Изволь только, повелитель, приказать, и сколько ни есть богатств Финикии, она все повергнет к твоим стопам, не требуя никаких договоров и расписок. Разве мы ассирийцы или жрецы, — добавил он шепотом, — и нам недостаточно одного слова столь могущественного владыки?» «А если бы я, Хирам, действительно потребовал большой суммы? — спросил фараон. «Какой?» «Например, 30000 талантов». «Сейчас? Сразу?» «Нет, в продолжении года». «Ты получишь ее», — ответил Хирам, не задумываясь. Фараон был поражен его щедростью. «Но я должен вам дать что-нибудь в залог». «Только для формы», — ответил финикийянин. «Ваше святейшество даст нам в залог рудники, чтобы не вызвать подозрений у жрецов. Если б не это, Финикия предалась бы вам вся без залогов и расписок». «А канал? Я должен сейчас же подписать договор?» — спросил фараон. «Вовсе нет. Ты заключишь с нами договор, когда пожелаешь.